Глава 30. 4 июня. Четверо застрявших. Бандитский ангар. «Так вот», — поднимая правую руку и призывая к тишине, произнес Хас, — «они профи. Прошу вас всех не задавать им лишних вопросов. Надо будет, они сами расскажут, откуда они и про себя. Эти четверо будут заниматься у нас экономическим развитием и попутно тренировать вас. Рукопашный бой, стрельба, может быть, еще чему-нибудь хитрому и умному научат». Хас сам хитро прищурился и посмотрел на стоящих четверых наших пацанов. Бен и Ган уже отошли в сторону. «И что же они такого умеют?» — тут же послышались вопросы. «Пусть покажут. Стрелять и драться мы тоже умеем». «Я так и знал», — вздохнул Томас. Не успели Крот Страйк и Иван глазом моргнуть, как Томас вышел и сказал, одновременно на манер Хаса поднимая руку и призывая к тишине: «Кто из вас считает, что может меня сделать?» В ангаре наступила мгновенная тишина. Видимо, все эти мужчины и девушки, так как только они открыли рот, не ожидали, что он задаст такой вопрос. «Ну же», — улыбнулся Томас, — «давайте несколько человек со мной подеремся». Он развел руки в сторону. «Вы же хотите нас проверить?» «Пожалуй, я тоже разомнусь», — делая также шаг вперед, — сказал Страйк. «Ну и я тоже», — негромко сказал Крот, также делая пару шагов. «С этим не связывайтесь», — засмеялся Хас, показывая рукой на немного обалдевшего от произошедшего Ивана. «Порвет сразу!» Четверка внимательно смотрела на собравшихся парней, а вся эта группировка рассматривала их. Среди бандитов были и укасы, и люди. Были они различные по комплекции. Одеты все тоже по-разному. У некоторых в руках были автоматы или помповики, но в основном все оружие стояло в пирамидах. Среди девушек только одна была указ. «Ну, давай я попробую». Вперед, немного подвинув своих товарищей, вышел крепкий паренек. «С тобой помахаемся», — кивнул он на Томазо. «А я тогда с тобой», — к Страйку шагнул еще один. Он как раз молотил висевшую грушу, когда четверка сюда прибыла. И тут же вышел и второй боксер. Он даже еще толком остыть не успел. Весь мокрый от пота, разогрет он очень хорошо. У обоих на руках были небольшие перчатки. «Я сильно извиняюсь», — внезапно поднял руку Иван, и все тут же обратили на него внимание. «Как я понимаю, никакой охраны или дозорных у вас тут нет?» Ответом ему послужил дружный смех пары десятков людей. «Да зачем нам тут охрана-то?» — смеясь спросил один из укасов, одет во что-то наподобие джинсового костюма. «Нас же тут полным-полно». «А затем», — громко произнес Крот, — «что вас тут всех за раз можно положить». «Посмотрите сами», — он обвел рукой вокруг себя. «Вы совершенно расслаблены. Ангар простреливается со всех сторон. Я просто вон туда», — он показал рукой на смотровое окошко под потолком, — «посажу пулеметчика». «И вон туда», — добавил Страйк. «И вон туда», — показал Томас на третье окно. «А я буду ждать вас около машин», — хищно улыбнулся Иван, предварительно их заминировав. «И уж поверьте, отсюда никто из вас живым не уйдет». «Именно так и убирают конкурентов», — продолжил Крот. «Всех разом. Кто сюда к вам придет на помощь?» Бригада, до этого смеявшегося над вопросом Ивана, тут же притихла. Видимо, до них дошел весь смысл сказанного. «Поймите, мужики», — снова заговорил Крот, — «и дамы тоже. Перестрелять вас по одному гораздо сложнее, а вот так подловить всех вместе можно легко. Или вы думаете, что никто не хочет занять вашу нишу в лосе? Никто не хочет прибрать к рукам ваш бизнес?» «Вас тут положить, как два пальца», — кивнул Страйк. «А потом всех вас», — он еще потыкал в парней и девушек пальцем для пущей убедительности, «тебя, тебя и тебя, браток, закопать на свалке. «Да», — почесывая затылок, негромко произнес Хас. «Все правильно. Именно так пару лет назад и положили всю банду ЗИД». «Хас, их же в кафе всех положили!» — крикнул кто-то. «И что? Там тем более расслабились. Вы забыли? Залетели двое с автоматами и расстреляли всех. А их там 15 человек было, и все не робкого десятка». «Вот-вот», — снова вздохнул Иван, — «всегда должен быть тот, кто будет смотреть за окружающей обстановкой». Бригада молчала, все молчали, и никто больше не сказал ни слова. «Ладно, разберемся и с этим», — улыбнувшись, произнес Томас, снимая с себя оружие, кобуру с пистолетом и верхнюю часть камуфляжа. «Ага», — кивнул этот первым вышедший парень и делая небольшие взмахи руками. «Может, на ринг?» — предложил Хас. «Не, мы тут потолкаемся», — сказал этот парень, и двое других также кивнули головами. «Вы двое на крышу», — ткнул двух ближайших к нему бойцов Хас, — «и смотрите за окрестностями». «Ну, Хас!» — заныли оба. «Вам чего сказали?» — тут же наехал на них Ган, один из бригадиров. «И смотрите в оба». «Вот это правильно!» — с уважением кивнул Иван Хасу. «Понимаешь все с полуслова. А вы двое можете не расстраиваться. Поверьте, моментов, когда кто-то из ваших товарищей вот так же будут смотреть за округой, чтобы вы были в безопасности, будет еще полным-полно». «Да понятно!» — вздохнули оба и, подхватив автоматы с рациями, пошли к лестнице, которая вела на крышу ангара. «Страйк!» — позвал Крот. — «Чё? Потом пройдись вокруг ангара, посмотри пару тачек и на крышу сгоняй. Тоже осмотрись». — «Сделаем», — кивнул Страйк. — «Можете начинать», — разведя руки в сторону, произнес Крот. Томас и этот парень подошли друг к другу и пожали руки. Тут же разошлись в стороны и встали в что-то наподобие стоек. Вернее, этот парнишка, вызвавший Томаза, встал. Наш грузин так и стоял расслабленно и внимательно наблюдал за противником. Вот этот парнишка, держа свои кулаки около подбородка, потихоньку приближается к Томазу. Опасается, не спешит, опытный. Нанес правый удар в голову, пробничек. Томас легко от него увернулся. Пошла левая рука. Снова Томаз уворачивается. Пошла двоечка. Снова уклон. «Давай, Кив! Чё ты с ним возишься?» — внезапно крикнул кто-то из толпы, и ангар взорвался от поддерживающих его криков. Бандиты свистели, улюлюкали и хлопали в ладоши. И тут этот Кив резко кинулся на Томазу. Но грузин был готов к его атаке, резко повернулся вокруг своей оси и уже на развороте хорошо так врезал ему локтем сзади в голову. Бандиты взорвались еще сильнее, а Киф еле устоял на ногах, но резко развернулся и попер в атаку снова. Только он уже попытался ногой ударить Томаза куда-то в область колена. Неплохой приемчик. Как правило, на близком расстоянии ты смотришь в глаза противнику и толком не видишь, что у тебя снизу. Но Томаз увидел, отскочил в сторону и ударил его своей ногой по опорной. Противник тут же упал на землю. Ким мгновенно вскочил и попер снова. Руками махал, как бешеный. Было видно, что у него хорошо поставлены удары руками. Томас от каких уворачивался, какие блокировал? «Томас, завязывай танцевать!» — громко крикнул Иван. Бах! Снизу в челюсть Киву прилетел удар кулаком грузина. Бах! Второй раскрытой ладонью в левое ухо. Кив тут же наклонил голову от боли. Ба! Третий удар точно в солнечное сплетение. Все. Томас еле успел его подхватить. Тот мгновенно потерялся в пространстве и буквально рухнул на руки грузину. Толпа молодых ребят резко замолчала. «Живой?» — улыбаясь, спросил Томас, держа его на руках. а у того аж дыхание перехватило, и он хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Положите его на диван!» — хлопнул в ладоши довольный до ушей Хас. «Следующее!» Кива тут же подхватили на руки и утащили на диван. «Давайте вы двое, что ли?» — вперед шагнул Страйк. «А справишься?» — удивился один из боксеров, выходя вперед. «Выходи, выходи!» — поманил рукой второго Страйк. «Я с вами танцевать не буду, как Томас». «Давайте, пацаны, покажите им!» — закричал тот же голос. Снова свист, улюлюканье. Двое бойцов в перчатках вышли к Страйку, тот только успел скинуть с себя лишние вещи, как они одновременно с двух сторон на него поперли. Это были боксеры, ногами не пользовались, и удары у них были поставлены лучше, чем у Кива. От первого Страйк мгновенно увернулся, немного присев, и поймал второго на том моменте, когда он выбросил свою руку на ударе. Болевой, разворот на месте, и боксер уже летит на пол через себя. Первый успел развернуться и кинулся на Страйка. Удар. Страйк делает шаг назад. Проводит лоу-кик ему в правую ногу, частично сушит ее. Мгновенно прилетает Маваши в голову. Боксер тут же потерялся, и его повело в сторону. В этот момент сзади Страйка обхватил своими ручищами второй. Страйк нереально быстро ударил его носком своей правой ноги в лицо. Руки боксера мгновенно разжались. Первый уже немного пришел в себя, и Страйк, немного разбежавшись, в прыжке бьет его в грудь ногой. Тот улетает, затем резко разворачивается, в развороте присаживается и делает подсечку второму. Тот падает спиной на пол. Все, оба лежат. Конечно, они пытаются подняться. Видно, что им больно, но оба не теряют лицо и пытаются подняться. Наконец они, покряхтев, поднялись на ноги и уже менее шустро пошли на Страйка. Удары первого боксера, второго. Страйк как-то заблокировал, от каких-то увернулся. Бах! Нога Страйка снова проводит лоу-кик, окончательно осушивая ногу боксеру. Тот падает на колено. Страйк ловит второго и хватает его за обе кисти. Мгновенно их выкручивает ладонями вверх, и тот, закричав от боли, встает на цыпочки. Затем резко поворачивает кисти на 180 градусов и дергает его на себя, предусмотрительно подставляя колено. Боксер лицом со всего маха об него бьется и тут же теряет сознание. Первый уже успел подняться, но Страйк проводит вертушку ему точно в голову. Того сносит с ног, и он падает на пол. Толпа ревела. Ангар буквально зашелся в криках и свистах. Вперед вышел Хас и поднял обе руки. Гул тут же стих. По лицу Хаса было видно, что он нереально доволен. «Этих тоже на диван», — показал он на двоих пытающихся подняться с пола боксеров. «А я?» — удивленно спросил Крот. «Кто со мной будет драться? Я тоже хочу. Можете трое?» Тут же из толпы вышли трое пацанов. С минуту они разминались, потом немного посовещались и, разойдясь, встали с трех сторон. «Ну и дураки же вы, мальчики!» — внезапно произнесла рыжая девушка, когда Хас был уже готов махнуть рукой, а все остальные орать и поддерживать своих товарищей. «Почему это?» — немного обалдело спросил один из тех, кто решил подраться с Кротом. «Этот у них самый опытный», — кивнула рыжая на Крота. «С одним или двумя ему даже драться неинтересно». «Начали!» — неожиданно махнул Хас. «Бах! Бах! Бах!» Никто не понял, как и куда бил Крот, но спустя буквально десяток секунд все трое лежали на полу. Крот как-то отошел в сторону, присел. Упал один из нападающих, потом гонщик выпрямился, упал второй. Третьему просто прилетело ногой и рукой. Он, кажется, сам не понял, откуда и как. Они просто рухнули на пол без звука. Крот их просто вырубил. Начавшее было свистеть бандиты, мгновенно стихли. Никто из них не ожидал такой быстрой схватки. А Крот просто стоял на месте, как будто ничего и не произошло. «Я же говорю, дураки!» — раздался голос Рыжий. «Думаю, даже и не стоит проверять, что они умеют с ножами», — вздохнул Крот. «Мне можно тоже подраться?» — поднял руку вверх, как школьник Иван, улыбаясь. «Можно пятерых!» Но драться с Иваном желающих не нашлось. «Ты его не убил случайно?» — подойдя к ближайшему лежащему на полу, спросил Хас. «Какой-то он бледный очень». «Нет, минут через 20 очухается». «Где можно записаться на курсы?» — выкрикнул кто-то из толпы. На лицах мужчин тут же появились улыбки. «Успеете еще записаться?» — ответил Хас. «С оружием покажете?» «Покажем», — пожал плечами Крот. «Чего ж не показать? Пошли к мишеням». Когда вся толпа подошла к их импровизированному тиру, наша четверка увидела, что там помимо мишеней стоят и небольшие препятствия в виде сбитых из досок щитов и пары бочек. Крот быстро осмотрел тир, после, повернувшись к своим друзьям, потихоньку сказал, как и куда кому стрелять. Все остальные из этой бригады рассыпались полукругом вокруг тира, а троих Хас тут же отправил повесить новое мишени. Но сначала Крот сказал Хасу, чтобы он выделил несколько своих лучших стрелков, и те показали свои умения в стрельбе, в том числе и девчонки. Тут же нашлись полтора десятка бойцов, которые принялись палить по мишеням. Девушки не отставали. Но чем больше они стреляли, тем больше четверка потерявшихся в этом мире морщилась от увиденной картины. Хас и бригадиры, наблюдая за нашими ребятами, походу, понимали, что, несмотря на то, что их бойцы попадают в мишени, толком-то они ничего и не показали. Но что именно не так, понять никто не мог. «Да», — покачал головой Стрек после того, как все отстрелялись. «Стрелять вы можете, стоя или из засады, больше ничего». «А что нам еще надо уметь-то?» — вспылил кто-то из бойцов. «Ну, смотрите», — хмыкнул Иван, беря в руки свой калаш. Еще через 10-15 минут, когда в ангаре стихли последние выстрелы по мишеням, и когда наша четверка, отстрелявшись и перезарядившись, скромно отошла в сторонку, все присутствующие буквально остолбенели от того, что им только что показали. Тот же Хас и то прекратил улыбаться и выглядел очень задумчиво. «Это вам не со стены по зверям стрелять», — хмыкнул Бер, почесывая затылок от впечатлений. «Это где ж такому учат-то?» — удивленно спросил Ган, второй бригадир. «У нас дома», — улыбнулся Крот, присаживаясь на бочку. «Можем и вас научить». «Я такого никогда не видел», — ошарашенно произнес Хас. А впечатляться бандюкам было отчего. Четверка показала им работу в паре, и работу с автоматом и пистолетом, и стрельбу в прыжке, в перевороте, быстрая смена оружия, быстрая перезарядка. Сами мишени, естественно, были бумажные, но крепились они на небольшой лист железа. После первых попаданий бумага вся порвалась, но менять их не стали. Все и так отчетливо слышали характерный металлический звук от попаданий пуль. В общем, наши пацаны выложились полностью, но они реально показали, на что способны с оружием, и этим немало впечатлили всех присутствующих. Еще бы наши не удивили местных. В облаке с ящерами, рогачами и волхами, если хочешь выжить, надо стрелять метко, быстро и еще быстрее перезаряжаться и крутиться на месте. Причем владеть одинаково хорошо надо любыми видами стрелкового оружия. Особенно, открыв рты, все смотрели, как Крот стрелял на звук. Страйк кидал банку в ту или иную сторону, и Крот, резко разворачиваясь, всаживал туда же короткую очередь. Ну да, ночная пустыня со зверями не такому научит. Там по ночам, знаете ли, темно, а звери в темноте пытаются подобраться и сожрать тебя. «Просите, что хотите для обучения», — пожимая по очереди руки всем четверым, сказал Хас после представления. «Оружие, боеприпасы», — он неопределенно взмахнул рукой, — «все, что надо, будет». «Когда начнем обучение?» — спросил Бер. «Я тоже хочу научиться так стрелять». «Мы тоже готовы обучаться и стрельбе, и как нам лучше постоять за себя», — громко сказала рыжая. «Да, девочки?» Остальные девчонки тут же согласились. «Обучать мы вас будем только в том случае», — громко произнес Крот, «если от вас будет безоговорочное выполнение наших приказов. Будете бузить, упираться, сразу до свидания». Толпа мужчин и девушек молча продолжала смотреть на нашу четверку. «Они будут все делать, что вы им скажете», — подойдя к Кроту, произнес Хас. «Ну и прекрасно», — кивнул гонщик. «Думаю, нам с тобой тоже есть о чем поговорить. В кабинете у тебя сегодня мы как-то не успели». «Да легко. Вон, пошли в сторонку, присядем», — показал Хас на парочку стоящих отдельно диванов. «Страйк, Томас, опросите ребят и девушек. Узнайте, кто какими навыками обладает. Минеры, снайпера, штурмовики и так далее». Оба кивнули и пошли к ожидающей их толпе. Ну а Крот, позвав обоих бригадиров, Ивана и Хаса, направился к большим кожаным диванам. «У вас к нам, мужики, будет отдельный разговор», — сказал Крот, когда они сели на диваны. «Сейчас мы с Ваней сначала узнаем, что у вас и как устроено в вашей бригаде, а потом, когда вы ответите нам на наши вопросы, будем уже думать дальше». «В смысле, что дальше?» — не поняв, переспросил Ган. «В том смысле, что то, что мы видели полчаса назад, я имею в виду стрелковую подготовку ваших бойцов и их навыки рукопашного боя, никуда не годятся. Если вы хотите стать одной из самых сильных и могущественных бригад, а вы этого хотите», — Крот улыбнулся и посмотрел на Хаса. «Ну да», — не стал скрывать он этого, — «плюс ваши знания», — он хитро подмигнул гонщику, намекая на технологии из мира ребят. «Давай, Вань», — посмотрел Крот на Ивана, — «спрашивай». Все вопросы, которые они сейчас планировали задать Хасу и его людям, они продумали еще ночью, когда, собравшись в номере гостиницы, думали насчет предложения Хаса. Потом, когда получат ответы, будут уже думать о дальнейшей стратегии развития.